Глава 15. «Ну, рассказывай, внучка». Ехидно усмехаясь, мельник подтащил поближе к кунице кресло для Костины. «С чего это ты своей волею решила девок в затворнице определить?» «Рассмотрела я их», — тихо вздохнула Веся и помахала появившемуся в дверях Тирою. «Проходи, магистр. У тебя есть четверть часа на вопросы. На обед с куницами никого из мужчин я не приглашаю». «А послушать, о чем вы будете говорить, можно?» Тирой явно расслышал слова Ольсона и решил проявить терпение. «Конечно. Только скажи, на кого ты оставил решетку?» «Пока попросил посторожить Трофимуса». Магистр еле заметно поморщился. «Потом пришлю другого». «Хорошо», — задумчиво кивнула Веся и повернулась к наставнице. «А ты уже поняла, кого нам старшая мать прислала?» «Ты меня проверяешь?» С нарочитым изумлением подняла бровь Кася. «Почти с первого взгляда разглядела. Еще и тебя хотела предупредить, да ты и сама справилась». «Я уже понял, что дурак», — без малейшего сожаления заявил Ольсон, успевший поставить и себе кресло рядом с креслом жены. «Поэтому признаюсь чистой совестью. Ничего пока не уразумел. Девицы как девицы. Молоденькие, чистенькие, вежливые. Не богатые, но так и должно быть. Кто же отпустит сюда дочь из зажиточной семьи? Даже самые некрасивые и глупые найдут мужа в своем селе, а на худой конец привезут примака из другого клана». «Все верно», — невесело подтвердила Костина. «Кроме одного. Не просто небогатые, а почти нищие бесприданницы из больших семей, да безродные сиротки». «Вот значит как», — сразу посерьезнел прадед. «Неужели все до единой?» «Кошели у них на поясах видел? Одинаковые. Видать, по дешевке оптом у лавочника закуплены. И серег ни одна не носит. Точнее, никогда не носила». Нехотя пояснила Веся и твердо добавила. «Потому я и не позволю задурить девушкам головы в первый же день. Пусть до прихода отряда отдохнут, отъедятся, осмотрятся и немного пообвыкнутся. Ну а потом ухаживайте сколько хотите. Только наравне с воинами и честно. Никаких магических фокусов и дорогих даров не дозволяю. Сама придумаю, как проверить. Или Феодориса попрошу». «Так вот, почему ты хочешь, чтобы браслет только при князе брали?» — догадался прадед. «Боишься, что девчонки поспешат схватить у первого, кто предложит». «А ты бы на их месте не сцапал?» Невесело усмехнулась Кася и, не думая отбирать у мужа свою руку, которую тот завладел, едва устроился рядом. «Когда ни одна даже не мечтала о собственном муже, да еще и таком завидном». «Все верно Весенника сделала. Пока они не осмотрятся и не поверят, что больше не нищенки, мужчин к ним подпускать и близко нельзя. Иначе через полгода начнутся слезы, измены и попытки отравиться. Все бедные девчонки по молодости да по наивности считают, будто за теплый дом да за тугой кошель смогут всю жизнь прожить с нелюбимым. Видела я и не раз, чем такие ошибки заканчиваются». «Ты думаешь, нам такое видеть не приходилось?» — мрачно хмыкнул Тирой. «Они ведь как немного осмелеют, начинают мужей дурманом либо ядом травить. Разбираются в этом зачастую наши люди. Ну, раз так, настрого накажу всем до полудня сюда не ходить. У меня еще один вопрос. Мы сегодня намерены перевести по тоннелю в Антаиль часть ценностей, которые хранятся в подвалах. Вот и хочу узнать, нужен ли Бересту мой кабинет. Тогда я заодно перевезу и все свои книги». «Спроси лучше прадеда», — подумав минуту, ответила Веся. «Он теперь старший советник князя. А как по мне, так и в нашем доме можно все вопросы решать». «Саргинс вернется, отдашь кабинет ему», — уверенно объявил Ольсен. «Он придумает, как с ним поступить. А тебе и в самом деле неудобно сюда ходить». «Тогда до вечера», — направился к двери магистра, довольно усмехаясь про себя. Хоть и не всегда куница поступает так, как от нее ожидали, зато ни разу не приступила собственных понятий о справедливости. И это безмерно радует, ведь эти представления почти полностью совпадают с уложениями цитадели. «Ну, все собрались», — внимательно осматривала столпившихся возле двери невест Кастина, умело пряча чуть насмешливую улыбку. Девушки вернулись в зал вовсе не с тем настроением, с каким шли в свои комнаты. И она точно знала, отчего они так растеряны. Не ожидали получить по отдельной комнате с умывальней, удобной кроватью и полным одежды шкафом. И теперь явно пытались решить в уме, каким способом будут отрабатывать всю эту немыслимую для них роскошь. Веся шла сбоку от невест, снова спрятавшись под отводом глаз, хотя никогда не любила ни подсматривать, ни подслушивать. Но сейчас особый случай. Чтобы хоть немного понять, с чего начать разговор с бывшими сокланницами, княгине нужно рассмотреть их поближе. Ну а если очень повезет, то и послушать, о чем тихонько перешептываются сиротки. «Она молодая», — донеслись негромкие слова одной из невест. «Зато советница старая», — тотчас мрачно откликнулась другая. Тихий вздох был ответом этому несправедливому замечанию, а потом кто-то едва слышно презрительно фыркнул. «Дурочки, они обе чародейки, но старшая послабее, и вообще тут простых людей нет». Это замечание ударило весь условно обухом, и она даже остановилась перевести дух и сообразить, как такое могло случиться. Хотя загодя точно знала, никак не могло. Всех бедных сирот с чародейским даром княгиня либо забирала в Ясновень, либо пристраивала воспитанницами в зажиточные дома. Ведь любой одаренный для клана выгоден. И потому князь даже назначил награду тем, кто первым известит воинов либо старосту о замеченном проявлении дара. Нужно бы сообщить кому-нибудь из магистров об этой странности. Но идти их искать у Веси не осталось времени. По совету Кастина целительница намеревалась сначала немного успокоить девушек, а уж потом предлагать угощение. И теперь уже должна быть на своем месте. Княгиня пробралась к стоящему во главе стола высокому креслу и пристально оглядела девушек, пытаясь найти одаренную по ауре. Однако, как ни старалась, ни у одной из невест не заметила магического свечения. «Придется положиться на удачу и на собственную смекалку», — с досадой осознала куница и повернула камень в амулете. «Понравились вам ваши спальни?» Дружелюбно улыбаясь и одновременно пытаясь незаметно рассмотреть тень насмешки хоть на одном из лиц, поинтересовалась она у новеньких. «В шкафах вы найдете удобную одежду, она теперь ваша». «А что мы будем тут делать?» — тихо спросил кто-то, старательно прячась за спины подружек. «Жить?» — усмехнулась Кастина, незаметно делая Весе условный знак, что сама ответит на этот вопрос. «Так уж получилось, что в нашей крепости много воинов и чародеев, но очень мало девушек. Но не придумывайте себе разных страстей. Все мужчины клана Сокола с уважением относятся к женщинам, и никто не будет насильно надевать вам свои браслеты. А если у кого-то из вас все же возникнет желание считаться невестой, князь Ордест проведет ритуал обручения». «А почему князь?» — несмело пискнула другая девица. «Потому что в нашем клане строгий закон», — веско ответила княгиня. «Запрещено связывать судьбы без любви или крепкой привязанности. Князь проверит невест и женихов на искренность. Ему солгать невозможно. А теперь садитесь за стол, еда остывает. И знайте, служанок и прислужников у нас нет, мы все делаем сами. После обеда три девушки пойдут на кухню готовить ужин. Две убирают со стола. Завтра будет готовить другая пятерка. «Еще пятеро отправятся обиходить скотину, и последние пятеро на грядки с зеленью. Остальные убирают весь дом. Выбрать, с кем дежурить, вы должны сами. После обеда Мелания всех вас запишет. Доброго аппетита!» Туго скрученную записку крошечный фантом принес Весе как раз в тот момент, когда она неторопливо доедала кусок сладкого праздничного пирога и подумывала, как бы незаметно сбежать. Девушки к этому времени немного осмелели, но все равно заметно было, что общество княгини их сильно смущает. «Терсия», — позвала княгиня-наставницу, прочтя послание, — «идем со мной. А вы, девушки, ешьте не спеша. Потом можете осмотреть дом и внутренний двор. В первые дни дверь в большой сад будет открыта для вас только с утра и до обеда». На ее сообщение куницы ответили дружным молчанием. И Весе оставалось только гадать, что оно означает. Растерянность от необычности свалившихся на них новостей или все же опаску привыкших к подвохам сирот. Ведь в родных деревнях никто и ничего просто так им не давал. Да и смешно кормить за даром здоровую девицу, если она может прополоть десяток гряд или посидеть несколько дней за шитьем приданого для дочки местного староста или лавочника. «Что случилось?» — догнала Весю наставница. — От Ордеста известие? — Нет, от его братьев. Хотят срочно со мной поговорить. — И когда это они научились вестников создавать? — Самой интересно, — вздохнула Веся. — А тебя я по другому делу вызвала. Одна из невест видит ауру. — Ты уверена? — нахмурилась Костина. — А которая? — Не рассмотрела. Они как раз по коридору за тобой толпой шли, а я чуть позади была. Она всех и предупредила, что простых людей тут нет. Значит, аура рассмотрела. А я и сама-то не сразу научилась. Ну, а когда маги под отводом глаз, и до сих пор не вижу. Это нехорошо. Нужно ее немедленно отыскать. Мало того, что она начнет девчонок запугивать, они и так насторожены, как дикие зверьки в клетке. Так еще и сюда наверняка попала неспроста. Или от кого-то бежала, или что-то натворила. Я сейчас схожу к Ольсену, посмотрю, как он там с Антиком справляется. И если встречу магистра, пошлю к тебе, а с братцами ты и без меня поговоришь. Княжичи ждали Весю у решетки, и она сразу поняла, как сердиты на нее ястребы. Успела за время путешествия из Ясновини изучить выражение их лиц. Однако куница не желала разбираться в обидах братьев при невозмутимо сидящем в кресле у решетки Трофимусе, потому вслед за травницей молча прошла мимо них. Шагнула на крыльцо и остановилась, осматриваясь в поисках подходящего местечка. «Я скоро вернусь», — оглянулась уходящая Костина, а ее глаза выразительно указали воспитаннице настоящую в тени кустов скамью, неподалеку от которой валялись на травке проныра с рыжим. «И в самом деле хорошее местечко», — мысленно согласилась Веся. «Да и охранники неплохи. Как выяснила она недавно, отвод глаз потому так и называется, что обманывает только зрение. А усиленный отвод еще и возводит неощутимый, но надежный щит от случайных прикосновений. И только чуткий нюх зверей при помощи отвода обмануть невозможно. Ну и еще нельзя провести крошек лекарей», — лукаво усмехнулась куница, вспомнив смущенные лица опытных магистров. «Веся», — подступился к княгине Лирс, едва она успела усесться на скамью и подать знак рыжу. «Ты почему их заперла? Ведь говорила, будто хочешь, чтобы одна из твоих сестер вышла за меня замуж. А как только они приехали...» «Действительно странно», — подозрительно уставился на невестку Ансерт. «Я даже имя спросить не успел», — огорченно пробасил Ранс и сел перед Весей прямо в траву. «Может, хоть записку ей отдашь?» «А, кстати», — задумчиво рассматривая соратников, вспомнила княгиня. «Где вы взяли того фантома, который принес мне письмо?» «Я создал». Против воли алхимика в его признании прозвучала гордость. «Но не тут, а в Антаиле. А потом загнал в пузырек. У меня еще два есть». «Молодец», — искренне похвалила Веся. «Это ты здорово придумал. Нужно будет и мне сделать несколько штук. Это не я придумал, честно признал Санс, а чародеи научили. Но ты не увиливай, рассказывай, почему девушек от нас прячешь. Ну, Веся медленно обвела их взглядом. Для начала хочу признаться, это я вовсе не их от вас прячу, а наоборот, вас от них. И поскольку вас запереть не могу, заперла девиц. Разве это не одно и то же? Озадаченно свел брови Ранзел. Объясни поподробнее, что-то я ничего не понимаю. Хорошо. С показной обреченностью кивнула куница. Вот представь, что это тебя привезли в крепость, где одни девушки. И все они сразу начали тебе улыбаться и всячески оказывать внимание. Что бы ты сделал? «Умер бы от счастья!» — мгновенно расцвел мечтательной улыбкой Лирсет. «Но такое бывает только во сне. Какие интересные у тебя сны! Даже зависть взяла!» Беззлобно поддел кузена Анс и снова уставился на Весю. «Но если серьезно, то я, конечно, сначала рассмотрел бы девушек, а потом выбрал самую лучшую». «Так ты хочешь, чтобы девушки нас сначала рассмотрели?» «Ну так мы не против, выпускай своих куниц. Или собираешься устроить турнир?» «Нет, турнира не хочу», — серьезно сообщила ему княгиня. «Неправильный это способ выбора. Но и девушек сейчас не выпущу. Дождусь, пока прибудут ваши отряды. И сразу могу предупредить. Ухаживать за девушками можно сколько угодно, но покупать их внимание драгоценностями и магическими фокусами настрого запрещено. Сегодня Тирой объявит об этом чародеям». «Ого!» — присвистнул Ранзел. «И как же нам тогда доказывать девушкам свои намерения?» «Покажи себя самым внимательным, самым чутким и отзывчивым», — мягко сообщила подошедшая Костина. «И девушка тебе поверит». «Но это полдела, к сожалению». «А еще что?» Недоверчиво уставился на нее Лирсет. «Еще нужно, чтоб и ты ей поверил», — загадочно усмехнулась травница и кивнула княгине. «Идем, нас ждут Савел и Ольсен». «Мы Бересту пожалуемся», — глядя вслед уходящим, обиженно пошутил Лирс. Но прозвучало это почти серьезно. «Мне придется на них посмотреть», — сразу заявил Савел, едва понял, отчего так разволновались женщины. «Но и сейчас могу сказать, что-то тут подозрительно. Ведь их встречали чародеи, и, насколько мне известно, там было несколько магов первого круга. Однако никто не заметил ауры». «Не так», — огорченно поправила его Костина. «Никто не счел это странным, даже если и заметил. Вы все здесь с аурой и привыкли видеть этот цвет. Вот и не сочли чем-то особенным». «Ну да, тут ты права. Никто же не подозревал, каких девиц подберет вам Люсея. Но хочу предупредить. Отправлять ее назад в Ясновень Феодорис не согласится». «Если я сочту нужным отправить ее домой, — нахмурилась Веся, — то верховному магистру придется смириться. Тайком обворовывать клан куницы или какой-то другой я не намерена. Но сначала нужно ее найти и поговорить, а потом уж решать». «Тогда идем». Савил покосился на притихшего Ольсена, покачивающего в тени дерева корзину с найденышем, и потаенно вздохнул. В последнее время младенцы появлялись в Южине не так уж часто. Можно сказать, за несколько лет это первый. Маги и женщин-то сюда привозили очень неохотно, а детей старались и близко не допускать. «Я с вами не иду», — отказалась Кася. «Мне ребенка купать и кормить. Да и толку там от меня мало, найдете и сами. А говорить с ней все равно Эвеста должна. Мне девчонка ничего не скажет. Они считают меня старой, потому и не доверяют». «Значит, все же расслышала она тот шепоток», — огорчилась Веся, шагая к дому. «А может, просто взгляды недоверчивые разглядела. Разумеется, можно понять, почему девушки так о старших отзываются. Небось, в жизни каждой из них нашлась какая-то злюка, вымещавшая на сиротке свое недовольство. Но вот матушка зря обижается. И это теперь тоже ее весена забота, как их сдружить. «Одно несподручно», — проворчал Савел. «Если одаренная впрямь сильна, под слабым отводом глаз она меня может и рассмотреть. А если чаровать усиленной, мне будет труднее понять, какие хитрости имеются у нее в запасе. Как бы придумать способ девиц по одной в кабинет вызывать?» «Нет ничего проще», — почти сразу сообразила княгиня. «Это ты хорошую мысль подал. Я ведь как раз собиралась с ними знакомиться. Ну, а тебя представлю их будущим учителем. Никогда не поверю, будто все девицы грамотны». «А они потом не начнут считать тебя лгуньей?» «Да с чего бы? Я и на самом деле решила их немного подучить. Ну, посуди сам, Савел. Ведь если девчонок ничем не занять, они же через декаду от скуки взвоют. Я была в домах, где жили ваши чародейки. Каждая занимается чем-то интересным. Одна кружева плетет, другая жемчуга нижет. Есть дом, где стены узорами расписаны. Возле другого цветник, как букет. Я уже решила пригласить их всех прийти со своими поделками. Думаю, чародейки найдут здесь не по одной ученице. А ты будешь вроде старшего наставника. Часа по два в день выделят для сирот». «Умеешь ты уговаривать», — изумленно поглядывая на княгиню, засмеялся магистр. «Отказаться не могу».